ВСС, винтовка снайперская специальная, винторез, советская самозарядная снайперская винтовка конструкции П. И. Сердюкова. Предназначена для вооружения спецподразделений. Производится с 1987 года благодаря применяемому патрону и интегрированному глушителю, стреляет практически бесшумно. Легко разбирается для переноски. Калибр 9 мм СП-5. Секторный магазин на 10 или 20 патронов. Взаимозаменяем с валом, но не с девяткой или ВСК-94. ДП. Дегтярев пехотный. Дегтярь. Сковородка. Известный советский ручной. По другой классификации, легкий пулемет, разработан В.А. Дегтяревым в 1927 году, в 1944 году модифицирован в ДПМ. На базе той же конструкции созданы авиационный пулемет да и танковый ДТ, позднее ДТМ. Использовался в СССР вплоть до замены на ПК, активно поставлялся и сателлитом, некоторыми из последних производился самостоятельно. Калибр 7,62 русский, верхний дисковый магазин на 47 или 63 патрона. Дышака, Дегтярев Шпагин крупнокалиберный, Дашка, заслуженный советский крупнокалиберный пулемет, глубокая переработка Г.С. Шпагиным экспериментального ДК конструкции В.А. Дегтярева. Принят на вооружение РК в 1938 году, в 1946 году по итогам войны модернизирован в ДШКМ. Использовался как пехотный станковый, зенитный и бронетанковый, а также на малых кораблях. Активно экспортировался в страны Варшавского блока и Третьего мира, кое-где выпускался самостоятельно. В СССР с 1976 года потихоньку заменялся более совершенным вариантом НСВ-12-7 «Утес», но на складах резерва до сих пор имеется в количестве. Калибр 12-7 «Русский», питание ленточное, корт, ковровские оружейники «Дегтяревцы», российский крупнокалиберный пулемет, разработан для замены «Утеса», поскольку после распада Союза производство последнего осталось в Казахстане и Украине. Производится с 1998 года первый в мире крупнокалиберный пулемет, из которого можно стрелять, как из единого, с сошек, а то и прямо с рук от бедра с ремня, о точности лучше умолчим. Имеет зенитные и танковые варианты. Калибр 12,7 русский, питание ленточное, КПВ. Крупнокалиберный пулемет Владимирова, советский крупнокалиберный пулемет, разработан С.В. Владимировым в 1944 году по мотивам известной скорострелки «Эрликон». Принят на вооружение в 1949 году в варианте пехотного на колесном станке, позднее были созданы зенитный вариант СПУ, зенитная пулеметная установка, корабельный ВПУ, морская тумбовая пулеметная установка и бронетанковый КПВТ. Пехотный с вооружения быстро сошел, зенитный устарел, а остальные служат и поныне. Самый мощный пулемет в мире, среди состоящих на вооружении в настоящее время, по воздействию сравним с малокалиберной скорострельной артиллерией. Калибр 14,5 ПТР, питание ленточное, М1891, трехлинейка, Масинка, русская магазинная винтовка, в основе разработана С. И. Мосиным, с заимствованием пары деталей у соконкурсанта И. Нагана, принята на вооружение всех частей Российской империи как трехлинейная винтовка ОБР, 1891 года. Прошла несколько модификаций, самые распространенные, винтовка М1891-30 и карабины М1891-38 и М1891-44. С 1932 года малой серией производилась СВМ, снайперская винтовка Мосина, М1891-30 селективной сборки с оптическим прицелом ПУ, из-за которого снаряжение магазина из обоймы стало невозможным. Помимо Российской империи и СССР винтовка производилась также в Финляндии, после распада империи, и небольшими порциями во Франции и Америке, по заказу империи во время Первой мировой. калибр 7,62 русский, неотъемный магазин на 5 патронов, снаряжается из обоймы или по одному. М1910, Максим, известнейший русский станковый пулемет конструкции 10. Максима, на вооружение в Российской империи принят в 1910 году, в 1931 году модифицирован для удешевления производства. Имели место еще несколько технологических модификаций, отдельного кода не заслуживших. Давным-давно устарел, но в роли крепостного пулемета кое-где и сегодня встречается. Калибр 7,62 русский, питание ленточное. НСВ-12-7, Никитин, Соколов, Волков, Утес. Советский крупнокалиберный пулемет, разработан в 1969 году Г.И. Никитиным, Ю.М. Соколовым и В.И. Волковым для замены устаревшего ДШК. Имеется танковый вариант НСВТ. По лицензии производился также в Польше, Болгарии, Сербии и Индии. После распада СССР выпускается в Украине и Казахстане. Калибр 12,7 русский. Питание ленточное. ПБ. Пистолет бесшумный. Советский условно-бесшумный среднеразмерный пистолет конструкции А.А. Дерягина. Разработан для КГБ и армейских разведгрупп на базе ПМ. На вооружение принят в 1967 году, снабжен съемным глушителем. Калибр 9 мм ПМ. Магазин на 8 патронов. Собственно от ПМ. ПК. Пулемет Калашникова. Советский единый пулемет конструкции М.Т. Калашникова, на вооружение в СССР принят в 1961 году и заменен в 1969 году на модернизированный ПКМ. Также существуют бронетанковые версии ПКМ-Б с гильзосборником, съемный, и ПКТ с утяжеленным стволом и электроспуском, несъемный, заменившие на бронетехнике соответствующие версии Горюновых СГМ-Б и СГМ-Т. Производится, по лицензии и не очень, в Болгарии, Югославии, Иране и Китае. По ряду критериев один из лучших в своем классе. Калибр 7,62 русский, питание ленточное. ПМ, пистолет Макарова, Макаров, Макарка, советский среднеразмерный пистолет конструкции Н.Ф. Макарова, на вооружение в СССР принят в 1951 году и, несмотря на наличие более современных и мощных образцов, остается в строю и сегодня, Т.К. для пользователей, в чьи штатные задачи не входят силовые операции, вполне адекватен. Имеет пару клонов производства ГДР, Болгарии и Китая. Калибр 9 мм ПМ, магазин на 8 патронов. ПММ. Пистолет Макарова модернизированный, российский среднеразмерный пистолет, разработан в 1994 году П.М. Плецким, Р.Г. Шигаповым и П. Ившиным на основе конструкции Н.Ф. Макарова в рамках темы «Грач» под усиленный патрон ПММ. Армейский конкурс образец не выиграл, но был принят на вооружение рядом отечественных силовых структур, где заменил старый ПМ как несколько более эргономичный и емкий. Калибр 9 мм ПМ, магазин на 12 патронов. ПП-19, пистолет-пулемет, «Бизон», российский пистолет-пулемет, разработан В.М. Калашниковым и А.Е. Драгуновым на базе проверенной АК-74У. Производится с 1993 года для нужд МВД и прочих силовых структур. Имеет несколько вариаций. Калибр основной модели 9 мм ПМ, шнековый магазин на 64 патрона. ППД-40, пистолет-пулемет Дегтярева, Дегтярь, советский пистолет-пулемет конструкции В.А. Дегтярева, на вооружение в СССР принят в 1940 году. Конструкция совершенствовалась, начиная с малосерийного ППД-34 по мотивам немецкого Бергмана МП-28 и финского Суоми М-31, но в массовом производстве автомат все равно вышел слишком дорогим, и с появлением ППШ от него отказались. Калибр 7,62 ТТ, барабанный магазин на 71 патрон, взаимозаменяем с ППШ. ППС-43, пистолет-пулемет Судаева, сударь, известный советский пистолет-пулемет конструкции А. И. Судаева, на вооружение в СССР принят в 1942 году для десантников и экипажей бронетехники, имеет откидной приклад упор по типу МП-40. С конца 1950-х годов потихоньку заменялся в армии на калаш, но у вспомогательных частей вроде ВОХРа состоял на вооружении еще в 1980-х годах. Имеет несколько клонов производства Польши и Китая, тип 54, калибр 7,62 ТТ, секторный магазин на 35 патронов, невзаимозаменяем с ППШ. ППШ-41, пистолет-пулемет Шпагина. «Папаша» – известнейший советский пистолет-пулемет конструкции Г. А «Шпагина» на вооружение в СССР принят в 1940 году основной автомат РК во Второй мировой. С начала 1950-х потихоньку заменялся в армии на СКС и «Калаш», но у вспомогательных частей вроде ВОХРа состоял на вооружении еще в 1980-х годах. Активно поставлялся сателлитом. Некоторыми из них клонировался. Калибр 7,62 ТТ, барабанный магазин на 71 патрон, унаследован от ППД, или секторный на 35 патронов, невзаимозаменяем с ППС. ПТРД-41, противотанковое ружье Дегтярева, советская однозарядная крупнокалиберная винтовка конструкции В. А. Дегтярева, создана в июле 1941 года под конкурс на оружие пехоты, способная бить танки, каковой конкурс и выиграла, после чего сразу была принята на вооружение РК. Против танков в связи с усилением брони последних быстро потеряла актуальность, но против бронемашин и дзотов активно использовалась до конца отечественной. Калибр 14,5 ПТР, безмагазинная однозарядная. ПТРС-41. Противотанковое ружье Симонова, советская самозарядная крупнокалиберная винтовка конструкции С. Г. Симонова, создана в июле 1941 года под конкурс на оружие пехоты, способная бить танки, выиграла конкурс конкурирующая система Дегтярева как более простая и дешевая, но и Симоновскую приняли на вооружение РК. Против танков в связи с усилением брони последних быстро потеряла актуальность, но против бронемашин, дзотов и самолетов, со специального станка, активно использовалась до конца отечественной. Калибр 14,5 ПТР, неотъемный магазин на 5 патронов, снаряжаемый особой обоймой. ПЯ, пистолет Ярыгина, Ярыгин, Грач, российский полноразмерный пистолет конструкции В. А. Ярыгина. Принят на вооружение российской армии и силовых структур в 2003 году на замену морально устаревшему ПМ. Название «Грач» носила конкурсная тема, отсюда и второе прозвище пистолета. Калибр 9 мм «Люгер», магазин на 17 патронов. РП-46, ротный пулемет, советский ручной, по другой классификации, легкий, пулемет, разработан в 1946 году А. И. Шилиным, П. П. Поляковым и А. А. Дубининым на основе проверенной конструкции В. А. Дегтярева, фактически представляет собой ДПМ с утяжеленным стволом и ленточным питанием. По совокупности показателей мог бы стать единым пулеметом, но недостаточно продуманная эргономика и трудность быстрой смены ствола оставили его в роли ручного до появления на сцене ПК. Имеет клоны производства Китая, тип 58, и КНДР, тип 64, каковые использовались и как станковые. Калибр 7,62 русский, питание ленточное, при смене узла боепитания возможно использование штатных дисков ДП. РПД, ручной пулемет Дегтярева, советский ручной пулемет конструкции В. А. Дегтярева, первое массовое оружие под патрон ОБР, 1943 года, разработан в 1944 году и сразу после фронтовых испытаний в отечественной принят на вооружение. С начала 1960-х с целью унификации САКМ заменялся в войсках на РПК, чему многие военные всячески противились. Т.К. Огневая мощь РПК слабее, даром что патрон тот же. имеет ряд клонов производства Китая, КНДР, Египта, Югославии и Польши. Калибр 7,62 советский, питание ленточное, 100-патронная лента размещается в жестко примкнутом к пулемету круглом металлическом коробе, каковой иногда неверно именуют банкой. РПК, ручной пулемет Калашникова, советский ручной пулемет конструкции М.Т. Калашникова, на вооружение в СССР принят в 1961 году, максимально унифицирован САКМ, так что для настоящего пулемета слабоват на длинных очередях, но зато очень прост в освоении. Имеет несколько вариаций клонов производства Китая, Ирака и стран Варшавского договора. Калибр 7,62 советский, барабанный магазин на 75 патронов или секторный на 40, также подходит стандартные 30 зарядные от калаша. РПК-74, ручной пулемет Калашникова, советский ручной пулемет конструкции М.Т. Калашникова, на вооружение в СССР принят в 1974 году вместе с АК-74, модификация проверенного РПК под малоимпульсный патрон, имеет пару вариаций клонов производства Болгарии и Польши. Калибр 5,45 советский, секторный магазин на 45 патронов, также подходит стандартные 30 зарядные от калаша. Сайга, линейка российских самозарядных ружей и охотничьих нарезных самозарядных карабинов на базе АК и РПК, производится с 1993 года для гражданского рынка, ружья используются также некоторыми силовыми структурами. Максимальную популярность имеет серия ружей Сайга 12, калибр 12 охотничий, коробчатый магазин на 5 или 8 патронов. СВД, снайперская винтовка Драгунова, Драгуновка, советская самозарядная винтовка конструкции Е.Ф. Драгунова, на вооружение в СССР принято в 1963 году. Также в России на вооружении состоят модификации той же конструкции СВУ, Булпап, с 1991 года, ограничено, и СВДС, со складным прикладом, с 1995 года, является штатным оружием снайпера огневой поддержки отделения, по западной классификации, марксмена, имеет пару клонов производства Ирана, Китая и Польши и несколько упрощенных версий для гражданского рынка. Существуют также схожие дизайном, но отличающиеся внутренней механикой румынские и югославские варианты. Калибр базовой модели 7,62 русский, коробчатый магазин на 10 патронов. СВТ-40, самозарядная винтовка Токарева, Светка, советская самозарядная винтовка конструкции Ф.В. Токарева, развитие его же более ранней модели СВТ-38, использовалось в том числе и как снайперская с укороченным прицелом ПУ. Для красноармейца от Сахи оказалось сложновато, но подготовленные бойцы, и наши, и вооружавшиеся трофеями немцы, очень ее уважали. После появления СВД винтовка окончательно сдана в резерв и продавалась населению в качестве охотничьей. Калибр 7,62 русский, коробчатый магазин на 10 патронов, вариативно снаряжаемый из мосинских обойм. СГ-43, станковый Горюнова, Горюнов, советский станковый пулемет конструкции В.М. Горюнова, на вооружение в СССР принят в 1943 году, превосходил по массогабаритным характеристикам старый добрый Максим, практически не уступая ему во всем остальном. В 1946 году по итогам войны модифицирован в СГМ, также созданы танковые и бронетранспортерные варианты СГМ-Т и СГМ-Б, выпускался по лицензии в Китае, Египте и некоторых странах Варшавского договора. Калибр 7,62 русский, питание ленточное. СКС, самозарядный карабин Симонова, советский самозарядный карабин конструкции С.Г. Симонова, принят на вооружение в СССР в 1949 году, позднее уступил АКМ место штатного оружия, а произведенные запасы частью осели на складах резерва с последующей продажей населению под маркой охотничьего карабина, а частью экспортировались в страны третьего мира для снабжения борцов с империализмом. Имеет ряд клонов и вариаций производства Китая и стран Варшавского договора, например, югославский РАР-М5966, отличающийся удлиненным стволом и насадкой под отстрел винтовочных гранат. Калибр 7,62 советский, неотъемный магазин на 10 патронов, снаряжается из обоим или по одному. СОК-95, самозарядный охотничий карабин, ВЕПРИ-308 Супер, Суперсвин, российский самозарядный карабин, разработан для охотников на базе РПК. Производится с 1998 года калибр 7,62 НАТО, коробчатый магазин на 5 или 10 патронов. ТОСП, Тулка, Курковка, легендарное русское охотничье ружье, горизонталка с внешними курками, разработана от Ивановым в 1895 году, серийно выпускалась в 1902-1914, 1920, 1941 и 1945-1957 годов. Затем ружье модифицировано в ТОСБМ и выпускалось до 1967 года. Далее на основе той же конструкции выпускались другие модели. Активно использовалась охотниками и вооруженной охраной. Калибр 16 или 20 охотничий, двуствольная переломка, ТТ, Тульский Токарева, Токарь, ТТшка, советский полноразмерный пистолет, разработан Ф.В. Токаревым по мотивам двух браунинговских моделей М1903 и М1911, принят на вооружение в СССР в 1933 году. С честью прошел всю Вторую мировую и даже после замены на ПМ долго оставался в строю. Имеет ряд клонов в странах Варшавского договора, например, польский ПВВЗ-33, пистолет войсковый взор 33, Польск, армейский пистолет ОБР 1933 года, производился в 1947-1959 годах и ранее, а также схожие вариации на тему в Китае, Вьетнаме и КНДР. Калибр 7,62 ТТ, магазин на 8 патронов. Артиллерия ручная и станковая база КМ-1, американский многоразовый РПГ, разработан в 1942 году, а в 1944 году заменен на модифицированную модель база КМ-9. Название происходит от жаргонного прозвища популярной в 30-е годы складной медной духовой трубы. Труба осталась в истории музыки, зато нарицательная базука в английском языке поныне является обозначением любого РПГ. НГМГ, гранатмощенин Гевехр, НЕМ, автоматический гранатомет, ГМВ, ГРОМАВА, гранатмощенин ВАФЕ, НЕМ, автоматическое гранатометное оружие, немецкий автоматический станковый гранатомет, производится концерном Хеклерун-Кох с 1996 года, состоит на вооружении Бундесвера и некоторых других армий НАТО и Третьего мира. Рабочая дальнобойность ОК, 1,5 км, калибр 40 мм НАТО высокоскоростной, питание ленточное, М2, американский ротный миномет, лицензионная копия французского Брандт М1Е 1935 конструкции Э. Бранта, производился с 1940 года, прошел Вторую мировую, Корею и Вьетнам, клонировался в Китае, тип 31, дальность действенного огня до 2 км, калибр 60 мм, М79, Ярик, Англ, громобой. Американский ручной гранатомет, созданный по принципу переломного охотничьего ружья, принят на вооружение в США в 1961 году, позднее активно шел на экспорт. Дальнобойность до 400 метров, калибр 40 мм НАТО низкоскоростной, однозарядный переломный, М203. Американский подствольный гранатомет к автоматам серии М16 и всем их производным, включая огрызки. Принят на вооружение в США в 1968 году, активно поставлялся на экспорт в страны НАТО и Третьего мира, многими также производился самостоятельно. Дальнобойность до 400 метров, калибр 40 мм НАТО низкоскоростной, однозарядный, М224 ЛВЦМС, Ликхтвикхтсампанемартарсистем, Англ. Легкий ротный минометный комплекс. Американский ротный миномет разработан в 1978 году для замены старого М2 с возможностью использовать как старые боеприпасы, так и новые усиленной мощности, с последними имеет дальнобойность до 3,5 км, калибр 60 мм. Марк 19, американский автоматический станковый гранатомет, принят на вооружение в США в 1968 году, активно поставлялся на экспорт в страны НАТО и Третьего мира, а в Израиле, Корее и Египте производился по лицензии. Рабочая дальнобойность ОК, 1,5 км, калибр 40 мм НАТО высокоскоростной, питание ленточное, РАК, 35-36, Панзербрехаканоне, НЕМ, противотанковая пушка, колотушка, немецкая противотанковая пушка «Обр» 1936 года, на ее основе были разработаны также танковые и зенитные орудия, состояла на вооружении Германии, Китая и ряда стран Восточной Европы. Вариант этой же пушки был создан в СССР, 1К, и в САСШ, М3. К середине Второй мировой орудие практически утратило противотанковые функции, но для отстрела бронеавтомобилей вполне годилось. Дальнобойность до 5,5 км, бронебойная, ОК, 300 метров, калибр 37 мм немецкий, Панзерфауст, НЕМ, противотанковый кулак, Фаустпатроне, НЕМ, кулак-патрон, варианты одноразовых РПГ Третьего рейха конструкции 10, Лангвейлера, снаряжаются надкалиберной гранатой. Использовались в вермахте с 1942 года и выпускались в значительных объемах до конца войны. Панзершрецк, НЕМ, гроза танков, Афинрахр, НЕМ, печная труба, варианты многоразовых РПГ Третьего рейха, идейное развитие трофейных американских базук, снаряжаются калиберной гранатой с казенной части. Использовались в вермахте с 1943 года, но более дешевых и простых фаустпатронов система так и не заменила. Знакомство с трофейными фаустпатронами и панцершреками породило в итоге первый серийный советский гранатомет РПГ-2. АКС-17, автоматический гранатомет станковый, «Пламя», советский автоматический гранатомет конструкции А, Ф, Корнякова и В, Я, Неминова, на вооружение в СССР принят в 1971 году, имеет несколько вариаций. Производится также в Югославии, Сербии, Болгарии и Китае. Рабочая дальнобойность ОК 1,7 км, калибр 30 мм ВОК-17, питание ленточное, АКС-30, автоматический гранатомет станковый, «Атлант». Российский автоматический гранатомет разработан на замену АКС-17 как более легкий и маневренный вариант в той же тактической нише. Производится с 1995 года. Рабочая дальнобойность ОК 1,7 км, калибр 30 мм ВОК-17, питание ленточное, безоткатное орудие, динамореактивное орудие, подвид легких артиллерийских систем, как правило, противотанковых. Огонь ведется неуправляемыми ракетными снарядами, часто надкалиберными, уступает нормальной ствольной артиллерии по мощности и дальнобойности, но зато заметно легче и дешевле в производстве. В отечественной классификации объединяется с СПГ, станковым противотанковым гранатометом, при этом технически особой разницы между ручными гранатометами РПГ и станковыми СПГ нет, за вычетом габаритов и, соответственно, калибру, мощности снаряда. БМ-37, батальонный миномет «Обр», 1937 года, советский носимый миномет конструкции Н. А. Дравлева, относится к оружию поддержки батальона. На вооружение в СССР принят в 1936 году и в течение войны несколько раз модифицировался. Снят с вооружения после замены на новую модель. 2Б-14 под нос «Обр» 1983 года, но на резервных складах остался в изрядном количестве и мелькал, в частности, во время чеченских войн. Дальнобойность до 3 км, калибр 82 мм, ГП-25, гранатомет подствольный, костер, советский подствольный гранатомет к полноразмерным автоматам АК-МАК-74 и их производным, производится с 1978 года скорострельностью и простотой обслуживания превосходит натовские аналоги, но заметно уступает номенклатурой доступных боеприпасов. В 1989 году создан упрощенный вариант ГБЗО-обувка, дальнобойность до 400 метров, калибр 40 мм ВОК-25, однозарядный, поднос, код ГРУ, 2Б-14, советский носимый миномет уровня поддержки батальона, на вооружение в СССР принят в 1983 году, чуть позднее слегка модифицирован в 2Б-14-1. Надежный и заслуженный образец, дальнобойность до 3 км, калибр 82 мм, РПГ, ручной противотанковый гранатомет, отечественное обозначение ручного динамореактивного орудия, бывает одно, и многоразовым, калибр и мощность зависит от модели, рабочая дистанция, применение, как правило, уступает пулеметной, СПГ, станковый противотанковый гранатомет, СМ. Безоткатное орудие, боеприпас к легкому стрелковому оружию 12 охотничий, 20х76 ур, самый популярный ныне во всем мире патрон для охотничьих ружей дробовиков, длина гильзы в 76 мм, 3 дюйма, вариативно, встречаются варианты в 70 мм, 2,75 дюйма, 89 мм, 3,5 дюйма и ДР. Основные варианты снаряжения гильзы, пуля, слуг, картечь и дробь разного номера. Чем выше номер, тем больше дробинок в патроне, но меньше сами дробинки и поражающая сила каждой из них. Пуля, для стрельбы вдаль, до 100 метров, остальное для работы относительно на коротке. 16 охотничий, 19х70 ур, когда-то популярный во всем мире, а ныне уходящий в забвение патрон для охотничьих ружей дробовиков. Длина гильзы в 70 мм, 2,75 дюйма, вариативно, бывает и покороче, 64 мм, 2,5 дюйма. Проиграл конкуренцию большому брату 12 калибра, в реальном применении от него почти не отличается. 20 охотничий, 17х76 ур. Довольно популярный во всем мире патрон для охотничьих ружей дробовиков. Длина гильзы в 76 мм, 3 дюйма, вариативно, бывает и покороче, 70 мм, 2,75 дюйма и 64 мм, 2,5 дюйма. Соответствующие стволы, как правило, полегче большого брата 12 калибра, но и работы требуют более аккуратной. Снаряжение с пулей и дробью то же самое. 410 охотничий, 12х76 ур. Популярный во всем мире патрон для легких ружей дробовиков. Нередко используется для обучения детей. Длина гильзы в 76 мм, 3 дюйма, вариативно, бывает и покороче. 70 мм, 2,75 дюйма и 64 мм, 2,5 дюйма. Как правило, из 410-го работает или пулей, или мелкой птичьей дробью, крупная картечь тут малоэффективна. 5,45 советский, отечественная пятерка, 5,45х39, советский малоимпульсный промежуточный патрон, разработан в начале 1970-х не без оглядки на 5,56 НАТО и принят на вооружение вместе с АК-74. Споры о том, какой из калашей в деле лучше, 47-й или 74-й, в смысле прежде всего калибра, даже и среди практиков далеки от разрешения. 5,56 НАТО, НАТОвская пятерка, 223 НАТО, 223 Ремингтон, 5,56х45, американский малоимпульсный промежуточный патрон, разработан в начале 1960-х в порядке экспериментов по принятию облегченного армейского автомата, каковым в итоге стал М-16. Недостатки боеприпаса сводятся в общем и целом ко вздохам пользователей, мол, 308 мощнее и позволяет работать на винтовочной дистанции. 5,7 FN, 5,7х28, Бельгийский полупромежуточный патрон, разработан в 1989 году компанией Fabrique Nationale под концепцию компактной швейной машинки как высокоскоростной бронебойный малокалиберный почти пистолетный боеприпас. Зримым воплощением данной швейной машинки стал П-90. Концепция не бесспорная, но агрегат и патрон завоевали популярность у многих силовых структур. 6.35 Браунинг, 0.25 Кольт Авто, 6.5×16 УСР, бельгийский пистолетный патрон, разработан в 1906 году ДЖ, М. Браунингом для жилетного пистолета Браунинг Малыш. Каковой класс карманных пистолетов в начале 20 века был весьма популярен как оружие последнего шанса. Начиная с 1930-х годов сия популярность потихоньку падала, ибо появились более совершенные образцы, но и сам боеприпас, и жилетные пистолеты выпускаются по сей день. 6.5 японский, японская шестерка, 6.5 Арисака, 6.5×50 УСР, японский винтовочный патрон, разработан в 1897 году вместе с винтовкой Арисака М-30. Значительные его запасы попали в Российскую империю в Первую мировую, в рамках союзнической помощи, поэтому именно под этот боеприпас Федорову настоятельно порекомендовали переделать его конструкцию вместо задуманного оригинального, производство которого в военное время разворачивать было нереально. Сами японцы с 1939 года начали потихоньку перевооружаться на более мощный патрон 7.7 Арисака, но до конца Второй мировой так дела и не закончили. 7.62 Наган, 7.62×38 УР, револьверный патрон конструкции Эль Нагана, создан специально под револьвер М1895. Патрон в своем классе не из самых мощных, но поставленному техзаданию при попадании по месту останавливать скачущую лошадь соответствовал. Его использование вместе с антикварными наганами чуть ли не до наших дней, скорее кунштюк оружейной истории Российской империи и СССР, нежели реальные достоинства боеприпаса. 7.62 НАТО, НАТОвская семерка, 0.308 НАТО, 0.308 Винчестер, 7.62×51 американский промежуточный, по факту, винтовочный патрон, разработан в начале 1950-х. В техзадании требовали совместить в одном флаконе баллистику старого винтовочного боеприпаса 0.36 секунд необходимостью использовать новый патрон в автоматическом оружии. В итоге получился вполне приличный винтовочно-пулеметный патрон. Но вот эффективная стрельба очередями из соответствующей автоматической винтовки возможна либо у очень опытных стрелков, либо с очень хорошего упора. 7.62 русский, русский трехлинейный, 7.62×54 УР, русский винтовочный патрон, разработан вместе с трехлинейкой Мосина в 1891 году по образцу 8 мм австрийского, модифицирован вместе с Мосинкой же в 1908 году в результате сложной исторической судьбы как страны, так и используемого в ней оружия боеприпас до сих пор остается на вооружении в роли пулеметного и снайперского, хотя во всем остальном мире патроны с закраиной уже более 50 лет в армии не используются, по соображениям главным образом компактности упаковки. 7.62 советский, отечественная семерка, 7.62×39, советский промежуточный патрон НОБР, 1943 года, разработан Н.М. Елизаровым и В. Семиным после знакомства экспертов с трофейным немецким автоматом МКБ-42, опытным прообразом штурмгивера и боеприпасом 7.92 Курц. Фактически разработка патрона завершена в 1949 году вместе с окончательной доводкой автомата Калашникова, последний под него и проектировался. 7.62 ТТ, 7.62 Токарев, 7.62×25, советский пистолетный патрон конструкции Ф. В. Токарева, наш аналог 7.63 Маузер, разработан в 1930 году вместе с пистолетом ТТ, причем различия настолько малы, что патроны взаимозаменяемы, разве что навеска пороха в токаревском патроне несколько мощнее, особенно в горячих вариантах для пистолет-пулеметов. Боеприпас даже на постсоветском пространстве проиграл рынок люгеровскому, однако его запасы достаточно велики, хватит надолго. 7,63 Маузер, 0,30 Маузер, 7,63×25, немецкий пистолетный патрон конструкции П. Маузера, разработан в 1895 году на базе более раннего боеприпаса 10, Бархарта. На рынок ворвался вместе с пистолет-карабином К-96, использовался также в некоторых пистолет-пулеметах, но после Второй мировой остается исключительно коллекционным вариантом. 7,65 Браунинг, 0,32 Кольт Авто, 7,65×17 УСР, американский пистолетный патрон конструкции ДЖ, М, Браунинга, с 1899 года активно продвигается на мировом рынке небольших пистолетов, минимально пригодных для оружия самообороны. Примерно до 1960-х годов играл в этой роли первую скрипку, сейчас уступает место более мощным образцам, но продолжает использоваться. 7,7 японский, японская семерка, 7,7 Арисака, 7,7×58, японский винтовочный патрон, разработан на основе 0.303 британского в 1939 году ввиду сложностей с производством бронебойно-зажигательных пулеметных спецбоеприпасов в прежнем калибре 6,5 мм. Переделать под новый патрон конструкцию штатной винтовки и пулемета трудности не составило, а вот развернуть в военное время новое производство, учитывая постоянный дефицит ресурсов, японцам так в должной мере и не удалось. 7,92 Курц, 7,92 Пальте, 7,92×33, немецкий промежуточный патрон, разработан в 1941 году фирмой Пальте специально под тему штурмгивера. После Второй мировой боеприпас какое-то время выпускался в Чехословакии, Югославии и Египте, ныне производится лишь малыми партиями. 7,92 Маузер, 8 мм Маузер, 7,92×57, немецкий винтовочный патрон, разработан в 1888 году вместе с комиссионной винтовкой М1888 и модифицирован в 1905 году вместе с основной на тот момент германской винтовкой Маузер М98. Вскоре после Второй мировой утратил функцию армейского винтовочно-пулеметного боеприпаса, будучи повсеместно заменен в натовском блоке на 7,62 НАТО, а в странах Варшавского договора на 7,62 русский, за вычетом Югославии, где продержался до 1970-х годов, однако остается популярным охотничьим патроном и по сейчас. 8 мм австрийский, 8 мм Маннлихер, 8×50 УР, австрийский винтовочный патрон, принят на вооружение в 1888 году еще под черный порох и модифицирован в 1893 году под бездымный. Послужил прототипом для русского трехлинейного патрона. Дизайн столь схож, что в Первую мировую для переделки русских винтовок и пулеметов под австрийский патрон и наоборот хватало условий чуть ли не ротной оружейки. В 1930-х годах патрон был заменен улучшенной версией 8 мм венгерский, 8×56 УР, но с окончанием Второй мировой и этот боеприпас окончательно стал антиквариатом. 9 мм Браунинг длинный, 9×20 УСР, бельгийский пистолетный патрон конструкции ДЖ, М, Браунинга, вышел на рынок в 1903 году вместе с пистолетом М1903, использовался и в пистолет-пулеметах, однако к концу 1940-х годов окончательно проиграл рынок люгеровскому однокласснику и ныне имеет статус антиквариата. 9 мм Браунинг короткий, 9 мм Курц, 380 Кольт Авто, 9×17, американский пистолетный патрон конструкции ДЖ, М, Браунинга, С 1908 года активно продвигается на мировом рынке небольших самооборонных пистолетов и в этой роли вполне популярен по сей день. 9 мм Люгер, 9 мм Парабеллум, натовская пистолетная девятка, 9х19, немецкий пистолетный патрон конструкции Г, Люгера, на мировой рынок вышел в 1902 году, постепенно вытеснил всех конкурентов и сейчас является самым популярным боеприпасом для пистолетов и пистолет-пулеметов. 9 мм ПМ, 9 мм Макаров, 9х18, советский пистолетный патрон, разработан В. Семиным согласно техзаданию самый мощный из возможных под пистолет со свободным затвором. 9 мм Люгер несколько мощнее, но на дистанциях практического применения короткоствольного оружия это, как правило, значения не имеет. Патрон принят на вооружение в 1951 году вместе с пистолетом Макарова и оставался основным пистолетным боеприпасом в странах Варшавского договора вплоть до 1990-х годов. В 1994 году попытались создать усиленный патрон 9 мм ПММ с теми же линейными габаритами, но примерно на треть мощнее. Успеха тема не имела, и из-за многочисленных неприятностей при попытках использовать новый боеприпас в старых пистолетах производство в итоге свернули. 9 мм СП-5 9х39, советский промежуточный патрон, разработан в 1987 году Н. В. Забелиным и Л. С. Дворяниновой на основе гильзы ОБР 1943 года, с тем, чтобы дозвуковая пуля сохраняла максимальную убойность и пробивную мощь даже при использовании в оружии с глушителем. Баллистика пули исключает стрельбу на дальние дистанции, 400 метров, практически предел, зато вблизи для нее и хороший бронежилет не преграда. Обозначение СП-5 принадлежит снайперскому патрону, помимо которого используется также бронебойный СП-6, разработан Ю. З. Фроловым и Е. С. Корниловой. На Западе боеприпасы данного типа также существуют, но армия от них отказалась изначально. 12-7 русский, 12-7х108, советский крупнокалиберный патрон, разработан в 1930 году для экспериментального тяжелого пулемета ДК и противотанковых ружей, по сей день используется в республиках бывшего СССР и ряде других стран как основной боеприпас к крупнокалиберным пулеметам. С 1990-х годов под тот же патрон созданы тяжелые снайперские винтовки. Боеприпас несколько мощнее браунинговского одноклассника, но на практике разница невелика. 14,5 ПТР, 14,5х114, советский крупнокалиберный патрон, разработан в 1938 году для противотанковых ружей, с 1944 года и по сей день используется в крупнокалиберном пулемете Владимирова. Один из самых мощных в своем классе, сравним с боеприпасами к малокалиберной артиллерии. 22 ЛР, лонг-рифли, англ. Винтовочный длинный, мелкашка, 5,6XL5RF, американский малокалиберный патрон кольцевого воспламенения, разработан в 1887 году ДЖ. Стивенсом и с тех пор остается самым массовым и дешевым боеприпасом спортивно-тренировочного назначения, рассчитан на дистанцию до 100 метров, предпочтительнее, до 50 метров. Впрочем, на коротке и по месту достаточно убоин, поэтому определенную популярность имеет и у охотников на мелкую дичь, равно как и среди киллеров. 0.30 карабинный, 7,62х33, американский полупромежуточный патрон, разработан Д. М. Вильямсом в 1941 году вместе с карабином М1. По мощности боеприпас находится посередине между пистолетным и промежуточным, что, с одной стороны, позволило сделать карабин весьма легким, но, с другой, сократило действенную дальность его применения, особенно в зарослях. В итоге в конце 1940-х годов в Америке началась разработка настоящего промежуточного боеприпаса и появился патрон 7,62 НАТО, 0,30, 06 Springfield, 7,62 на 63, американский винтовочный патрон, разработан в 1903 году и модифицирован в 1906 году вместе с винтовкой Springfield M1903. Прошел две больших войны, оставался в строю до 1960-х годов, потом был заменен на 7,62 НАТО, а в роли охотничьего популярен во всем мире и по сейчас. 0303 британский, 7,71 на 56 УР, британский винтовочный патрон, разработан в 1888 году вместе с винтовкой Limitford, изначально под черный порох. Позднее модифицирован под бездымный и в 1907-1954 годах служил основным винтовочно-пулеметным боеприпасом в армиях Британской империи, а потом Британского же Содружества. В 1950-х годах заменен в войсках на 7,62 НАТО, но в роли спортивно-охотничьего патрон имеет определенную популярность и сегодня. 0,38 особый, 0,38 секунд W специал, 9 на 29 УР, американский револьверный патрон, разработан компанией Смит и Вессон в конце 1890-х годов, очень быстро завоевал популярность и поныне остается в активном использовании, хотя появилось немало весьма разрекламированных и более мощных боеприпасов того же класса. 0,357 Великий, 0,357 СВ Магнум, 9 на 32 УР, американский револьверный патрон, разработан Э. Китом, Ф. Б. Шарпом и Д. Б. Вессоном в 1934 году как усиленный вариант 0,38 особого. Очень быстро завоевал популярность и поныне остается самым популярным револьверным боеприпасом. Правда, пользователи нередко тренируются с более дешевым и менее изнашивающим оружием 0,38 особым, приберегая дорогой и мощный 0,357 для дела. 0,40 Смит Вессон, 10 на 22, американский пистолетный патрон, разработан в 1990 году по техзаданию ФБР, которые желали получить нечто помощнее 9 мм Люгер и покомпактнее 0,45 Кольт Авто. В итоге вышло нечто среднее, заказчик остался удовлетворен, боеприпас был принят на вооружение в ряде силовых структур по всему миру, достаточно популярен и на гражданском рынке. 0,44, 40 Винчестер, 10,8 на 33 УР, американский револьверный патрон еще из эпохи черного пороха, на рынок вышел вместе со знаменитым ковбойским Винчестером М1873. Патрон благополучно пережил переход на бездымный порох и остается умеренно популярным боеприпасом к крупнокалиберным револьверам и клонам ковбойских винчестеров.